Стимулом, хотя мы тогда еще не до конца расстались с Шерри, было то, что я наконец-то должен был увидеть всех этих женщин. Я помнил, как дядя Генри рассказывал про итальянок и про кореянок, которые будут ходить у тебя по спине, чтобы сделать массаж, от которого у тебя уже до конца жизни ничего не будет болеть. Он часто говорил, у них ноги как руки. Мне не терпелось все это увидеть. Первые 18 лет моей жизни я обходился без отца, считая, что моей главной задачей было защищать мою мать. Не сумев избавиться от Фредди и тем самым защитить ее, пора было оставить ее в любящих и заботливых руках Бога и отправиться в погоню за счастьем. Ведь именно счастье мама всегда желала мне. Глава 6. Мир за пределами родного города. Американский корабль «Крис Гарднер» поднимает паруса. Я лечу на самолете. Первый раз в жизни. Но вместо того, чтобы отправить меня в лагерь для новобранцев, при военной базе в Сан-Диего или на Гавайи, где, похоже, делались все рекламные фотоснимки, мне предложили Великие озера, Иллинойс или Орландо во Флориде. Выбирая самый дальний лагерь, надеюсь, что он станет для меня перевалочным пунктом, откуда я попаду в иностранные порты, я остановился на Орландо. Орландо почти полностью окруженная сушей, где жарче, чем в аду, влажность, как в болоте, и полно насекомых такого размера, будто их кормят стероидами. После существования на американских горках, построенных Фредди Триплетом, жизнь в лагере показалась мне раем. В отличие от климата, который уже нельзя было исправить, на флоте давались очень четкие инструкции о том, что можно делать и чего нельзя. И, соответственно, формулировалась система наказаний и поощрений. Хотя в душе я противился власти, мне неприятно было, что меня могли лишить индивидуальности, но я понимал, ради чего шел на это, и знал, как справиться с испытаниями и не потерять себя. Конечно, превращение из диссидента в крашеные футболки с бисерными фенечками, афроамериканским стилем и легкой небритости в чисто выбритого, аккуратно подстриженного моряка в военной форме для меня было большим потрясением. Это проявилось в ужасном псевдофолликулите, по крайней мере, такой диагноз нам ставили, или в огромных фурункулах, которые вскакивали у многих парней, особенно черных, после первого бритья. После военного лагеря я так и не смог отрастить волосы. Через много лет я, в конце концов, бросил попытки отрастить их и был очень благодарен Исааку Нейзу, который ввел в моду стрижку под ноль. Жару и влажность было тяжело переносить с самого начала, но я не подозревал, что такое настоящая жара, пока мне не пришлось стоять по стойке смирно, в парадной форме, под палящим солнцем. Тут помогло мое умение застывать неподвижно. Мне было запрещено двигаться и вообще реагировать на ручьи пота, которые текли по моему лицу и спине и щекотали попу. Я даже глазом не моргнул. На занятии по боевой подготовке я увидел, как первый главный старшина Уайт, командир 208-й роты, идет прямо ко мне и приготовился внимательно выслушать, что он скажет. «Сынок,